Ричард поставил коробку спицы на пол лифта, вытащил из-за пояса пистолет и вместе с запасными патронами засунул его в спортивную сумку. Потом присел на корточки, взял пиццу, и в этот момент дверь лифта открылась на четвертом этаже. Как только Ричард оказался в зоне видимости глазка, дверь квартиры распахнулась. Джоди стояла в коридоре и поджидала его. На ней все еще было льняное платье. Оно слегка помялось на бедрах. Очевидно, Джоди довольно долго в нем сидела. Ее длинные загорелые ноги были скрещены, одна стояла впереди другой. «Я принес обед», — сказал Ричард. Однако она посмотрела на спортивную сумку. «Последний шанс, Ричард. Нам следует поговорить с кем-нибудь о том, что происходит». «Нет», — ответил он, ставя сумку на пол. Джоди обошла Ричарда, чтобы закрыть дверь. «Ладно», — сказала Джоди. «Если это как-то связано с правительством, возможно, ты прав. Наверное, нам лучше держаться подальше от полиции». «Правильно». «Значит, мы теперь с тобой повязаны». «Давай поедим», — предложил Ричард. Он направился на кухню с пиццей в руках. Джоди уже накрыла на стол, поставила на противоположных сторонах стола тарелки и стаканы с охлажденной водой, положила вилки, ножи, бумажные салфетки, словно два человека, которые постоянно живут вместе, собрались поужинать. Ричард поставил коробку с пиццей на стойку и открыл ее. «Ты выбираешь», — сказал он. Джоди стояла рядом с ним. Он ощущал ее присутствие, вдыхал ее запах. Она прикоснулась тыльной стороной ладони к его спине. Прикосновение обжигало. Она помедлила всего мгновение, а потом отодвинула Ричарда в сторону и сказала: «Давай ее разделим». Она подхватила коробку и перенесла ее на стол, а потом стала выкладывать куски пиццы на тарелке. Коробка дрожала у нее в руках. Ричард уселся, взял стакан с водой и сделал несколько глотков, не сводя взгляда с Джоди. Она была стройной и полной энергии, и любые ее движения казались грациозными балетными па. Она отвернулась от Ричарда, выбросила коробку от пиццы и вновь повернулась к нему. Платье поплыло вслед за ней. Джоди села. Он услышал шорох льна, ее колено задело его ногу под столом. «Извини», — сказала Джоди. Она вытерла пальцы о салфетку, закинула волосы на спину и наклонила голову, чтобы откусить первый кусочек. Джоди ела левой рукой, с аппетитом поглощая пиццу. «Я осталась без ланча», — пожаловалась она. «Ты сказал мне, чтобы я не выходила из здания». Высунув язык, она подобрала кусочек сыра и бессознательно улыбнулась, проглотив его. Ее губы блестели от масла. Она сделала большой глоток воды. «С анчоусами. Мой любимый сорт. Откуда ты узнал? Но зато потом очень хочется пить. Они такие соленые». Платье было без рукавов, и Ричард увидел ее руки, от маленькой косточки на плече до запястья. Они были тонкими и загорелыми, мускулы почти отсутствовали, выделялись лишь бугорки бицепсов. Она была так великолепна, что у него перехватило дыхание. И все же Джоди оставалась для Ричарда загадкой. Она была высокой и вместе с тем удивительно миниатюрной. Он не понимал, как в ней могли помещаться все жизненно важные органы. Худая, точно палка, но он ощущал идущую от нее энергию и силу. Загадка. Он вспомнил ощущение ее руки, когда она обнимала его за талию 15 лет назад. Словно кто-то туго натянул толстую веревку на его поясе. «Я не могу остаться здесь на ночь», — сказал он. Джоди удивленно посмотрела на него. «Но почему? Тебе ведь есть чем заняться, а я могу помочь. Как я уже сказала, мы теперь с тобой повязаны». «Нет, я просто не могу остаться», — повторил он. «Но почему?» — снова спросила она. Ричард глубоко вздохнул и задержал дыхание. Ее волосы сияли под светом лампы. «Это неуместно», — сказал он. «Почему?» Он смутился и пожал плечами. «Неуместно и все, Джоди. Потому что из-за Леона ты видишь во мне брата или дядю, но я ведь тебе не брат и не дядя, верно?» Она не сводила с него взгляда. «Прости меня», — сказал он. Ее глаза широко раскрылись. «Ты о чем?» «Это неправильно», — мягко сказал он. «Ты не сестра мне и не племянница. Это лишь иллюзия, возникшая из-за того, что я был близок с твоим отцом. Ты для меня красивая женщина, и я не могу находиться с тобой наедине». «Но почему?» — уже в который раз спросила она, слегка задыхаясь. «Господи, Джоди, и ты еще спрашиваешь? Потому что это неуместно, вот и все. Тебе не нужно знать подробности. Ты не сестра мне и не племянница, и я больше не могу притворяться. Это сводит меня с ума. Ну, то, что приходится прикидываться». Она сидела совершенно неподвижно, смотрела на него, быстро дышала. «И как давно у тебя возникли подобные ощущения?» — наконец спросила Джоди. Он пожал плечами, снова смутившись. «Наверное, они были у меня всегда. С того самого момента, как я увидел тебя в первый раз. Дай мне передышку, Джоди, ты ведь уже не ребенок. Тогда я был ближе по возрасту к тебе, чем к Леону». Она молчала. Он затаил дыхание, ожидая слез, всплеска ярости, душевной травмы, а она лишь молча смотрела на него. Ричард уже пожалел, что стал отвечать на ее вопросы. Проклятие, лучше бы он помалкивал. Прикусил бы свой проклятый язык и терпел. Ему приходилось попадать и в более трудные ситуации, хотя сейчас он не мог вспомнить, когда это было и в чем они состояли. «Прости», — повторил Ричард. Ее лицо застыло, широко раскрытые голубые глаза неотрывно смотрели на него, локти лежали на столе. Ткань платья на груди поднималась и опускалась. Он видел лямку ее бюстгальтера, тонкую и белую на загорелой коже плеча. Ричард посмотрел на ее страдающее лицо, закрыл глаза и вздохнул от отчаяния. Кто сказал, что честность — это лучшая политика? Нужно было забыть о честности. А потом Джоди сделала странную вещь. Она медленно поднялась на ноги и отставила стул. Шагнула вперед, схватилась обеими руками за край стола так, что тонкие мышцы ее плеч натянулись как веревки, и оттащила стол в сторону. Потом обошла стол, повернулась к нему спиной и стала толкать его бедрами, пока не прижалась к стойке. Ричард остался сидеть на стуле, неожиданно оказавшись изолированным в центре комнаты. Джоди сделала шаг и встала перед ним. У Ричарда перехватило дыхание. «Ты думаешь обо мне как о женщине?» — медленно проговорила она. Он кивнул. «А не как о младшей сестре, не как о племяннице?» Он решительно затряс головой. Джоди немного помолчала. «Сексуально?» — тихо спросила она. Ричард смущенно кивнул, сдаваясь. «Конечно, сексуально. А как ты сама думаешь? Посмотри на себя. Прошлой ночью я не мог спать». Она продолжала стоять рядом. «Я должен был тебе сказать», — проговорил он. «Мне правда очень жаль, Джоди». Она закрыла глаза, зажмурила их изо всех сил, а потом Ричард увидел улыбку. Улыбка медленно распространялась по ее лицу. Ее руки сжались в кулаки, и она бросилась вперед. В следующее мгновение Джоди уже сидела у него на коленях, крепко обнимала за шею и целовала Ричарда так, словно ей грозила смерть, если она не остановится.